поражению далеко ты не атлет. Разве ради этого воевал мой дед? Дрочишь на ЦП, поглощая бич-пакет. Разве ради этого воевал мой дед? Для бомжа в своем кармане не найдешь монет. Разве ради этого воевал мой дед? Ты считаешь, что эта песня полный бред? Но разве ради этого воевал мой дед? Ответ. Разве ради этого воевал мой дед? Ходишь под воротами, как петух одет. Разве ради этого воевал мой дед? У тебя в пайсуху нашел в кармане мент. Разве ради этого воевал мой дед? Ну почему в пюрешке мне не дают котлет?